Алексей Михайлович позволил себе улыбнуться. «Да, ты верно это сказал, сын. Они тогда сберегли все, что им доверили, могут и теперь сберечь», — произнес он. «Место там святое, никаких проклятий на той земле быть не может. Но Преображенский дворец и в самом деле лучше. Не стоит тебе сейчас далеко уезжать, разговоры пойдут, особенно если ты не один поедешь, а с Семеном. Государь, может, сестер старших с нами послать?» — предложил я. «Евдокию или Марфу или их обеих, а еще можно старших царевин, если они с нами будут, никто не посмеет плохое заподозрить. Анну с вами отправлю, чуть жестче, чем надо», — сказал царь. «Евдокию или Марфу или обеих, думаю, можно. Что-то еще нужно, стрельцы», — робко сказал я. «Сотни хватило б», — царь рассмеялся. Хохотал он долго, увлеченно, а закончил, как обрубил. «Стрельцы», — эхом повторил он. «И зачем тебе стрельцы в Преображенском дворце? Отчего они тебя там оберегать будут? Не меня, государь, вернее, не только меня», — сказал я. «Всех нас, царских детей и сродственников. Если матушка предупреждала не о хворе, а о злоумышлении людском, то стрельцы помогут и эту напасть отвратить. К ним бы еще дьяка толкового». Царь рассмеялся, но на этот раз это заняло у него значительно меньше времени. «Я понимал, что прошу слишком многого. Сотня стрельцов — это по нынешним временам та сила, с которой в Преображенском и окрестностях никто сладить не сможет. А если к ним присовокупить дьяка с полномочиями, например, судьи какого-нибудь пока не существующего Преображенского приказа, то я вполне мог диктовать свою непреклонную волю всем окрестным селам и монастырям. К тому же я и сам, как уже подведенный к власти царевич, мог кое-что, хотя и далеко не все». Алексей Михайлович все это прекрасно понимал, но лично для него мои игры в армию были не опасны. Сотней стрельцов я бы даже до Кремля не дошел, если бы задумал недоброе, не говоря уж про какие-нибудь осады и прочие неприятности. Но он не мог понять, зачем мне такая сила и против кого я собираюсь ее направить, и почему-то не хотел спрашивать у меня напрямую. Но я решил помочь, нехорошо оставлять царя в неведении, тем более что ему за все это платить. «Это не только безопасности ради, государь», — признался я, — «это еще и для моей учебы. Хочется попробовать командовать настоящими войсками, если вдруг война, мне же все равно придется, а я даже на смотрах ни разу не был. Заодно и побываю». Это объяснение Алексея Михайловича устроило. «Добро», — согласился он, — «только дьяка я тебе не дам. Дам сына Трубецкого, стольника, он и у поляков пожил, и у нас успел себя проявить. Человек верный, в Киеве себя хорошо показал, в черных мыслях не увлечен, и с войсками дела имел. Ему тоже будет полезно поучиться и поучить. Когда думаешь отбывать? Это я тоже уже продумал. Голому собраться, только подпоясаться, государь», — я изобразил улыбку. «Я готов хоть завтра, но как твоя воля будет». Алексей Михайлович внимательно посмотрел на меня. «Хорошо, я дам наказ. Трубецкого еще вызвать надо, он в поместье у отца. В Преображенский я весть пошлю, пусть готовится тоже. Ну а как все устроится, тогда и ты отправишься». И повернулся ко мне спиной, не прощаясь, словно я не находился в теле его сына. «Государь!» — крикнул я в эту спину. Царь остановился, медленно развернулся, посмотрел недовольно. «Что, в Коломне стоит фрегат «Орел»?» — сказал я, и он кивнул. «Я слышал, что его собираются везти в Астрахань». «Да, это так», — подтвердил царь. «Через две седмицы отправится, флаг на нем уже поднят. Пусть он останется на зиму в Нижнем Новгороде, государь. Не надо ему идти в Астрахань». Алексей Михайлович задумался. «Видение?» — спросил он. «Нет, государь», — я чуть мотнул головой. «Предчувствие. 4. «Хорошо, я подумаю об этом». И все-таки вышел, подождав, пока я справлюсь с замками. Один айди то и ет леца и лте айдера, в принципе, аналог русской «на бога надейся», а сам не плашай. В 1824-м эта поговорка стала девизом антимонархистов либерального толка, которые особого следа в истории не оставили. Вместо Бога использовано слово «лециил» – «небо», в одном из значений – «небеса». Два легенды о княжне, дочери командующего флотом Мамедхана Астаринского, которую Разин захватил после победы в битве у Свиного острова, не более, чем легенда, хотя однозначно это утверждать невозможно. Сама битва имела место в июле 1669 года, после чего Разин вернулся на Дон с богатой добычей и начал мутить воду среди казаков. Три спаса Прилуцкий Димитриев монастырь, мужской монастырь Вологодской епархии. По одной из легенд, В нем также хранилась приданная Софии, та самая библиотека Ивана Грозного, которую на Русь привезла София Палеолог. Находится в 500 километрах от Москвы, доехать можно за неделю или чуть больше, в реалиях 17 века. 4 первые русские корабли европейского типа, на вооружении 22 пищали, так тогда называли пушки, в основном 6-фунтовые. В первое плавание ушел 7 мая 1669 года, добрался до Астрахани и перезимовал там. По одной из версий, казаки Разина сожгли его летом 1670 года. По другой, сжигать не стали, но и использовать не смогли, а из-за последующих событий в Москве стало не до орла. Корабль спокойно гнил несколько лет и был разобран в 1680-м, уже при Федоре Алексеевиче. Глава 4. Водопровод против династии. Я предлагаю Звенигород. Восстановим удел, там только государственные земли, дума согласится. Там и покажет царевич свои умения. Боярин Ордин Нащекин стукнул посохом по полу и сел на лавку, чуть толкнув своего соседа, боярина Алексея Никитича Трубецкого. Тот покосился на обидчика, но промолчал, хотя и нахмурился. Я подумал, что лет 100 назад такой толчок мог легко закончиться поножовщиной, но сейчас боярство уже не то, нет в них прежней злости, самых буйных еще в смуту всех вывели. Заседание Ближней Думы шло уже четвертый час, и мне было до безумия скучно. Уехать из Кремля быстро не удалось, хотя, видит Бог, я стремился к этому изо всех сил. Но царь внезапно решил сделать все, как положено, то есть официально выделить в мое управление удел, в который я и мог бы отъехать с каким-то подобием двора. В этот двор можно было включить и Симеона, и сестер, и тетку царевича, так что такой поезд ни у кого вопросов не вызовет. Да и сотня стрельцов придется к месту, должна же быть у удельного правителя хоть какая-то дружина, пусть и выделенная отцом. Проблема была в том, что никаких удельных княжеств на Руси не имелось уже лет 80. Последнее, в Угличе, было выделено царем Федором Иоанновичем его единокровному брату Дмитрию, что и привело к преждевременной смерти юного царевича и стало поводом для последующей смуты, в пламени которой угличское удельное княжество изгорело без следа. Царь никаких удельных княжеств восстанавливать не хотел. Для меня он создавал Преображенский удел, который даже в самых смелых фантазиях с княжеством сравниться не мог. В него входило лишь несколько сел на правом берегу Яузы, вдоль ее притока Хапиловки и Стромынской дороги, знакомые мне Черкизово и Измайлово, мелкое сельцо Богородицкое, деревушка Миленки, а также села Введенское и Покровское. Последние два, насколько я смог разобрать, находились примерно там, где в будущем появятся казармы Семеновского полка и одноименное село. В общем, это был эдакий квадрат со сторонами примерно километров по 5, от Яузы на восток, до современных мне станций метро Щелковская и Первомайская. Дворца в Измайлово еще не было, а Преображенский дворец находился на правом берегу реки, ломая идеальную геометрическую фигуру своим уродским выступом. Я с предложением царя согласился, мне главное было вырваться из Кремля, но бояре решили обдумать это предложение со всех сторон, причем это был не полный состав думы, а некий ближний круг, в который входили только доверенные советники царя. Предложение Алексея Михайловича в целом никаких возражений не вызвало, хочет испытать сына, так и пусть, но размер удела показался им маловатым, негде, мол, развернуться, как говорила героиня одного фильма. Поэтому они предлагали выделить мне дополнительно еще несколько деревенек, разбросанных там и сям по русским землям. Я заранее был в ужасе от необходимости мотаться по разным концам государства в попытках как-то управиться с этим хозяйством, а потому делал Алексею Михайловичу страшные глаза, на что он лишь понимающе кивал. Ордин Нащекин высказался, пожалуй, самым радикальным образом, но я хорошо понимал его мотивы. Он был старым карьеристом, который свою жизнь связал с тишайшим, но лишь 2 года назад царь удостоил его боярским титулом за подписание с поляками Андрусовского договора. Сейчас он был одновременно министром иностранных дел, наместником нескольких областей и хранителем царственной большой печати. Насколько я помнил, у него было несколько проектов, которые здорово опережали свое время, вроде учреждения банка, который сужал бы торговцев, или создание свободной экономической зоны во вверенном его заботам Пскове. Даже «Орел» появился именно его трудами, и благодаря ему был доведен до ума. В общем, государев человек до мозга костей, интуитивно понимающий, что России жизненно необходимы перемены, но все упиралось в характер царя. Алексей Михайлович от Нащекина устал, у царя это случалось, периодически он отдалял одних и приближал других. Новый фаворит был известен всем, в том числе и Афанасию Лаврентьевичу. Это был Артамон Сергеевич Матвеев, который был лет на 20 моложе предшественника. Что удивительно, оба слыли западниками, оба имели примерно одинаковые взгляды на будущее, так что смысл замены этого шила на это мыло я не понимал. Матвееву, кстати, это возвышение впрок не пойдет. После смерти Алексея Михайловича он оказался в опале, вернут его к двору только в 1682 году, но приедет он как раз к стрелецкому бунту и станет одной из первых его жертв. Но свою воспитанницу Наталью Нарышкину он царю подсунуть успеет. В целом мне нравились оба эти деятеля, но предложение орден Нащекина я собирался отвергнуть. Звенигород сейчас – захолустный городишко, в котором все подходящие царевичу жилые хоромы уже пришли в негодность. А заниматься еще и возрождением провинции мне не хотелось категорически. Матвеев ничего не говорил, лишь усмехался задумчиво в бороду и косился на царя. Если чужая память меня не обманывала, сейчас он всеми мыслями был не здесь, а на Украине, где князь Ромодановский уже утвердил глуховские статьи, на долю Матвеева выпала борьба с волнением среди левобережных казаков. Работы Матвееву хватит до конца года, разобраться с различными гетманами в круговерте интересов крымского хана, османского султана и польского короля будет весьма непросто. Но он справится, и после возвращения займет место орден Нащекина. Молчал и Федор Михайлович Ртищев, который был дядькой царевича, но он сразу поддержал царя и больше ничего говорить, видимо, не желал, наблюдая, как я выкручусь из этой ситуации. Возможно, он просто верил в мои способности. Не стоит делить царство, Афанасий Лаврентьевич, мягко сказал царь, да и Алексей не готов на цельное княжество. Поэтому и выделяем ему 4 села, пусть управляется, а мы посмотрим, что из этого выйдет. Через год снова соберемся и подведем итог его правления. Бояре заулыбались, им нравилось, что их мнение учитывается, и что царь не просто продавливает свое ценное мнение, но и выслушивает их слова. И все-таки, государь, может, послушаем, что царевич скажет. Вдруг ему по нраву придется. Орден Нащекин снова приподнялся, но в центр грановитой палаты выходить не стал, и сразу после своей недлинной речи снова бухнулся на скамью, опять задев Трубецкого. Царь чуть наклонил голову, посмотрел на меня и сказал, а действительно, решаем его судьбу, а самого Алексея даже не спросили. Что думаешь, сын? Насколько я понимал, все будет, как хочет Алексей Михайлович, но формулу царь указал и бояре приговорили соблюдут неукоснительно. Но он прав, я должен сказать свое невеское слово, чтобы бояре убедились в моей полной никчемности и разошлись в полном удовлетворении. Ведь всегда приятно знать, что твой начальник, пусть и будущий, настоящий дурак. Я мысленно вздохнул, вышел в центр палаты, развернулся, поклонился царю, потом направо, налево, тут тоже были свои процедуры, как в Государственной Думе моего времени. Правда, никакого ограничения по времени для выступлений не было, я, например, мог говорить хоть неделю, и эти взрослые мужи должны сидеть тут и слушать любую ахинею, которую мне угодно будет нести. Правда, я был уверен, что в этом случае в происходящее вмешается царь, превращать заседание Думы в цирковое представление вовсе не в его интересах. Государь, еще один поклон. Бояре, спасибо, что решили выслушать меня, и снова поклон, на этот раз общий. Есть такой способ, чтобы научить человека плавать, бросить его на глубокое место. Выплывет, значит, так тому и быть. Не выплывет, не судьба. Царь улыбнулся, да и бояре повеселели, Трубецкой даже что-то сказал Матвееву, что сидел рядом. Интересная мысль, кивнул Алексей Михайлович и поощрил. Продолжай, у государей тоже такое случается, сказал я. Французский Луи стал королем в 5 неполных годов. Сам бы он ни за что не смог управлять всем государством, благо, нашлись добрые советчики, которые и Луи наставили на верный путь, и фронду прижали. Снов одобрительные шепотки. Король Солнца как раз сиял во всю мощь своего великолепия, а его противостояние с оппозицией было хорошо известно на Руси, спасибо приезжим немцам. Мой дед Михаил Федорович венчался на царство в 17 лет. Мой отец, Алексей Михайлович, очередной поклон в сторону итальянского трона, начал править в 16. Но это были обстоятельства чрезвычайные, и если есть возможность их избежать, то лучше до такого не доводить. Но наследник, я скромно приложил руку к сердцу, должен быть готов в любой момент. У меня великолепные учителя, благодарный взгляд в сторону Симеона Полоцкого, который тоже сидит здесь, среди бояр и князей. Вот уже 2 года я внимательно слушаю, что говорят умные люди на Думе. В конце концов, передо мною пример государя нашего, Алексея Михайловича, который был лишь на год старше меня, когда на него возложили ответственность за всю Россию. Но сейчас я должен попробовать сам, не страной управлять, а хотя бы несколькими селами. Это и есть то глубокое место, куда государь решил меня бросить, по моей личной просьбе. Выплыву, значит, я готов быть наследником. Утону, значит, мне нужно учиться усерднее и слушать бояр и государя внимательнее. Но чтобы я мог потом учиться и слушать, место не должно быть слишком глубоким, иначе государю придется искать нового наследника. Поэтому, Афанасий Лаврентьевич, я не могу принять удельное княжение, для Алексея Алексеевича этого много, а для наследника царя русского – мало. А небольшой удел будет самое подходящее место, чтобы я мог опробовать разные приемы управления и не наломать слишком много дров. Да и Преображенский удел ближе к Москве, чем Звенигород, будет с кем посоветоваться в случае нужды. И еще, я замолчал и обвел взглядом всех собравшихся, причем сознательно пропустил царя. Лишь с Ртищевым мы переглядывались чуть дольше, чем с другими, но он в конце лишь одобрительно кивнул. И еще, всего 2 века назад удельные князья звенигородские принесли кровь на наши земли. Помните Шемяку? И снова посмотрел на всех, поняв, они помнили и, кажется, слишком хорошо, для событий, которые для этого времени были настоящей седой стариной. Не стоит поднимать мертвых и бередить старые раны. У меня тоже был посох, которым я с удовольствием и стукнул по полу, давая понять, что закончил дозволенные речи, и вернулся на свое место по правую руку царя. Как я мог подготовиться к нынешнему заседанию, если понятия не имел, как оно будет происходить? Да очень просто, примерно так, как я готовился к защите диссертации, то есть прикидывал, какие могут всплыть вопросы и заготовить на них достойные ответы. Самым очевидным было предложение возродить систему удельных княжеств. Я не знал, кто первым это скажет, но раз уж слово «удел» прозвучало, добавить к нему княжество было просто-напросто логично. Ну а самым разумным ответом я посчитал исторические экскурсы и ссылки на свою несостоятельность в качестве правителя. С экскурсами в прошлое проблем у меня не было, все же я 5 лет учил все это, и даже в датах путался не слишком сильно. Но недостающие я без зазрения совести добывал из памяти царевича. Лишь упоминание Дмитрия Шемяки, единственного великого князя московского, который не был похоронен в Архангельском соборе, вызывало у меня сомнения, но и оно прошло без проблем. Кажется, бояре припомнили, как их предки тогда переметывались от одного участника междоусобицы к другому и не могли выбрать правильную сторону до самого победного финала, в результате которой трон сохранил Василий Васильевич царь темный. Но эффект смазал тот же орден Нащекин. Стоило мне лишь вернуться на свое место, как он выскочил на середину палаты и громогласно заявил, что снимает свое предложение, как поданное без подобающих случаю размышлений. Старый опытный лис вовремя понял, в какую сторону начал дуть ветер, но я не был уверен, что это как-то изменит его судьбу. Честно говоря, я бы переманил его к себе, этот человек мог пригодиться и в моем малом дворе, и при моем правлении. Вот только в отставку Алексей Михайлович отправит его не прямо сейчас, а только через 2 года. Никакого малого двора мне не полагается по статусу, да и вообще, чтобы загадывать так далеко, мне нужно сделать одно очень важное дело. Да, правильно, выжить. Заседание Малой Думы закончилось закономерно, той самой формулой про указание царя и приговор бояр. Собирать большой состав Боярской Думы ради такого никчемного дела никто не собирался, но все происходило в рамках нынешних процедур. Да и кто мог оспорить решение Алексея Михайловича и самых влиятельных бояр? Разве что какой-либо самоубийца, но на таковых и внимания можно не обращать. Теперь у меня имелось бумажное свидетельство моего нового статуса, с царской подписью и печатью. Грозный документ по нынешним временам, которым старосты сел ничего противопоставить не смогут. Я стоял в палате, рассматривая его, а рядом терся Симеон Полоцкий, который явно не знал, как вступить в разговор. «Что-то беспокоит тебя, отче?» – спросил я, заканчивая разглядывать подлинную печать царя Тишайшего и сворачивая указ в трубку. «Нет-нет, что ты, царевич, — воскликнул он, — просто подумал, ты уже третий день не приходишь на занятия, а после отъезда твоя учеба остановится совсем. Вот и задумался, как быть. Я тоже задумался, но ненадолго, память царевича все еще была к моим услугам, и нужную аналогию я нашел быстро. А ты, отче, считай, что я на богомолье отъехал. Я с трудом подавил усмешку. Прошлый год мы с государем в Лавру ездили, 3 месяца я без обучения был. Да-да, было дело, мелко закивал Симеон бородой, но после я проверял, у тебя все в памяти осталось. Верно, важно кивнул я. Это от того, что я не только о пустяках в поездке думал, но и о том, как и с чем к тебе вернусь. Ты лучше подбери мне книжек правильных, чтобы было что в Преображенском почитать. Вряд ли там огромная библиотека, дворец-то новый, необжитой. Алексей дело говорит, вмешался в наш разговор царь. Иди, Симеон, займись этим делом. Алексей Михайлович подождал, пока учитель не покинул палату, и внимательно посмотрел на меня. Ну что, сын, все по-твоему сделано? По-правильному, государь, поправил я, такая вольность тут допускалась. Этот удел, хорошее место, чтобы попробовать всякое. Но, как ты понимаешь, больше всего меня сейчас заботит другое. Я заметил, как навострили уши стоявшие поодаль на Щекиной Матвеев, и все же усмехнулся. Понимаю, Алексей, все так, меня это тоже заботит. Но на это все Божья воля. Патриарху я уже просьбу передал и по монастырям разослал весть. Пусть молятся Божьи люди, может, поможет. Может, государь, я перекрестился и поклонился. Могу я идти? Хотелось бы завтра поутру и отправиться. Торопишься? Молодой Трубецкой только через неделю будет? Чуть улыбнулся царь. Не боишься один? Этого не боюсь, вернул я улыбку. Мы эти дни на обустройство потратим, сам же знаешь Анну Михайловну. Со мной поначалу отправлялась только тетка и маленький Симеон, ну и мой ближний круг. Всем остальным требовалось время, чтобы собраться, то ли с мыслями, то ли с имуществом. А да, знаю, улыбнулся царь. Ладно, так тому и быть. Стрельцов дам кремлевских, да еще 10 из стремянного приказа, и командиром к ним Григория Ивановича Попова. Раз уж опасения есть, лучше них никто не справится. Попова, я покопался в памяти, но там ничего не было, хотя царь почему-то считал, что я должен его знать. Кто это и чем известен? Тебе, наверное, ничем. Царь потрепал меня по голове, а вот остальные его хорошо знают. На польской войне его 10 прямо чудеса творил. Если нужно знать, где неприятель и что он злоумышляет, надо Попова и его людей посылать, они все сделают. Я посмотрел, да и забрал их к себе поближе. Он уже навыки свои передал кое-кому, а сам от безделья мается в слободе. Вот и пусть немного развлечется. Но предупреждаю, если он мне понадобится, уедет от тебя по первому моему слову, а тебе я замену дам. Поговори с ним, как в Преображенский доберетесь, он плохого не посоветует. В принципе, уже кремлевские стрельцы были царским подарком. Как и прочие стрелецкие приказы, кремлевские получали довольствие из стрелецкого приказа, но в приоритетном порядке, а еще им сверху кое-что докидывал царь. По сути, это была его личная гвардия, что-то вроде мушкетеров короля из романов Дюма. Полк, вернее, приказ, полками стрельцы начнут считаться чуть позже, был большой, в нем состояло около 20 отдельных сотен, вооруженный устроен по образцу западных военных компаний, так что его огневая мощь могла смести любого супостата, которому не посчастливится встретить этих бойцов в чистом поле. Ну а стремянные стрельцы – это личная и персональная охрана, а также, если я правильно понял слова царя, много еще кто. Круглосуточно, правда, они охранять мою тушку не смогут, но поговорить с этим Поповым, наверное, стоит, хотя бы для того, чтобы выходить к народу безбоязненно. Благодарю, государь. Я низко поклонился и развернулся на выход. Видя, что царь освободился, к нему подскочил Трубецкой с ворохом бумаг. Видимо, какой-то подьячий ждал под дверью палаты, пока заседание не закончится. Мне было не очень интересно, чем именно собирался озадачить царя глава дворцового приказа. Я полагал, что такое хозяйство требует неусыпного внимания. Государь, не откажи роспись свой поставить, вот тут и вот тут. Подьячий крутился тут же, а потом расторопно подставил спину, на которую этот ворох и лег. Ну да, царя надо ловить тепленьким, ведь наверняка речь идет о деньгах. Это на что такая сумма потребна? Услышал я недовольный вопрос Алексея Михайловича и невольно сбавил шаг. Так трубы, государь, объяснил Трубецкой, свинцовые трубы. Опять водовод прохудился, не в нижние фонтаны вода поступает, а под стену льется. Менять надобно, дорого, пробормотал царь. Я оглянулся, он все-таки ставил свой вензель на нужных бумагах, которые, судя по всему, были требованиями к казне о выдаче денег. Ну да, водопровод – дело нужное и современное, но денег на его содержание уходит прорва. Вот только, мне что-то не давало покоя, и лишь на самом пороге палаты я осознал, что именно – свинцовые трубы. Я едва не кинулся назад, чтобы расспросить Трубецкого об этом звере, но память мне все подсказала и без урона чести царевича. Кажется, я нашел еще одну причину срочно покинуть Кремль и оказаться как можно дальше от него на неопределенный срок. Наверное, только шоком из-за попадания в тело царевича Алексея можно было объяснить то, что я забыл про свинцовые трубы кремлевского водопровода. Лет 40 назад, в 30-х годах этого века, Михаил Федорович позвал в нашу страшную Московию какого-то шотландца-инженера. Тот, разумеется, приехал, получил причитающийся ему гонорар и построил в Кремле диво дивное и чудо чудное. Конечно, это были не те краны в ванной комнате и на кухне, к которым я привык в своем времени, все было значительно проще. Теперь в бывшей Свибловой башне имелся иностранный механизм, который с помощью старой клячи заполнял водонапорный бак, а уже из него по системе труб вода подавалась в различные хозяйственные постройки Кремля, а также в несколько разбросанных тут и там фонтанов. В принципе, ничего плохого в этом изобретении не было, я даже был готов смириться с тем, что башня, названная в честь бояр из рода Свибла, теперь чаще упоминалась как водовзводная. В конце концов, эти бояре дали название целой подмосковной деревушке, и хватит с них, тем более что они исчезли два века назад. Один. Вот только шотландец по современной ему моде использовал трубы и емкости из свинца, самого простого в обработке металла, который сейчас был еще и самым доступным. То есть все обитатели Кремля вот уже 4 десятилетия пили воду со свинцом, о вреде которого знал даже я, человек от химии максимально далекий. Причем там было превышение предельно допустимой концентрации этого элемента в 100, кажется, раз. Правда, я ничего не слышал о том, что при обследовании царственных остатков находили признаки свинцового отравления, но я и не искал специально, а в общем доступе такие сведения не попадались. Вот про ртуть писали, якобы от этого еще царь Грозный помер, а про свинец – молчок. Но я не решился рисковать и еще больше уверился, что мне надо пожить некоторое время подальше от Кремля и его свинцовых труб. Я даже нашел у своего тела свинцовую кайму, слава богу. Это был один из ранних симптомов отравления, так что до наглядного проявления беды в виде безвременной кончины еще оставалось время. Семёна я пока не видел, как и остальных своих братьев и сестер, но предполагал, что и у них может быть что-то подобное. Царь, насколько я смог заметить, не залезая ему в рот грязными пальцами, этой участи избежал, но было непонятно, надолго ли. До смерти Алексея Михайловича оставалось всего 7 лет, а он был еще относительно молод. В пользу моей теории о том, что за ранние смерти царевича и царевин отвечала именно кремлевская вода, говорила и то, что Анна, например, скончалась в 4 года, да и Симеон наконец ждал именно в этот срок, а это и был один из кризисных возрастов. Отмеченные современниками умственные расстройства Федора и Ивана тоже можно списать на свинец, впрочем, тут надо делать поправку на то, что все мемуаристы были в восторге от Петра, а его предшественников принижали, как могли. Во всяком случае, Симеон Полоцкий на ум и сообразительность юного Федора не жаловался. Сам Петр мог избежать свинцовой опасности лишь потому, что с детства чаще жил как раз в Преображенском дворце, а не в Кремле. Насколько я помнил, первые потешные войска у него появились в 4 года. Да и потом, после переезда династии в Петербург, неожиданные смерти царских детей прекратились сами собой, их казнили, они умирали от оспы или чего-то подобного, но эти болезни были понятными и вопросов не вызывали. Конечно, к тому времени и медицина добилась определенного прогресса, но все равно не дело, когда из 13 царских детей 4 мрут детьми, а еще 2 считаются идиотами. Кстати, заметить голубоватый налет на деснах было нелегко. Местные зеркала искажали картинку, и если с показом целого тела они худо-бедно справлялись, то заглянуть за губу мне не удавалось довольно долго, пока все тот же Еремка не притащил откуда-то ручное зеркало в массивной раме. В общем, я посчитал, что если нас с Семеном вывести из-под удара токсичного металла, то это может помочь, хотя в случае с братом я сомневался, что еще не поздно. Впрочем, свежий воздух и деревенская природа не помешают и ему. И мне было немного жаль, что я не могу объявить о вреде свинца на всю Ивановскую, мне как минимум никто не поверит, а могут еще и высмеять, что для царского сына подобно смерти. Так что я решил пока что спасти себя и Семеона, если получится, ну а потом уже внедрять гигиенические стандарты 20 века в этом отсталом времени. Один у этих бояр были вотчины по Яузе, одно из них стало селом Свиблово, которое сейчас одноименный район Москвы. Сам род прервался в 1438 году. Свибло, разумеется, прозвище, которое означает косноязычный. Шотландца звали Христофор Галлови, Кристофер Галловой. Глава 5. В поисках Ньютона. Я бы не смог ответить на вопрос, когда именно смирился с тем, что стал царевичем в 17 веке от Рождества Христова. Кажется, это случилось во время разговора с царем, который оказался не парсуной в старинной рукописи. Алексей Михайлович был вполне живым человеком, у которого были и достоинства, и недостатки, и который искренне любил своего сына. Да и не только его, он и свою умершую жену любил так же искренне, и всех остальных детей. Думаю, и Нарышкину он будет любить точно так же, и детей от нее, совершенно не думая, что приближая к себе еще одну дворянскую фамилию, закладывает основы потрясений, которые начнутся вскоре после его смерти. Насколько я понял, царь сейчас и вовсе не думал о том, что когда-нибудь умрет. У него имелось огромное количество планов, в которых смерть кого-либо вовсе не учитывалась. По Сибири рыскали вольные казаки, которые присылали в Москву образцы добытых в самых глухих краях горных пород, стране нужно было серебро и золото, причем свое, а не привозное из Европы. Нужно было железо хорошего качества и в достаточном количестве, это сразу даст такой подъем производства, что есть приличный шанс успеть на поезд европейской промышленной революции. Нужны драгоценные камни, нужны цветные металлы, нужны восточные пряности, нужны хорошие ткани и свое стекло. Все это было и сейчас, но в таком количестве и такой выделке, что сердце кровью обливалось, если сравнивать импортные вещи и отечественные. И все это было нужно буквально вчера. На хребте государства смертельным грузом висел общий дефицит всего и вся, даже грамотных людей, и тех не хватало. В Англии умные люди уже создали Лондонское королевское общество, прямо сейчас Ньютон изобретает свои три закона робототехники или что-то подобное и подставляет голову яблоку. Я всерьез, хоть и очень недолго, думал опередить мудрого англичанина и забрать лавры первооткрывателя закона о всемирном тяготении для России, но потом решил не влезать в это, во всяком случае пока. А во Франции уже натворил дел Блез Паскаль, Пьер Ферма придумал свою теорему, а Рене Декарт произнес знаменитую фразу «мыслю, следовательно, существую». Я даже помнил, как это будет на латыни. 1. Еще были Рембрандт и прочие малые голландцы, произведения которых сейчас легко приобрести для какого-нибудь прообраза Эрмитажа. Вот только в последующие века Москва горела так часто, что тащить за 3-9 земель недешевые полотна, чтобы они тут погибли в огне, затея совершенно бессмысленная и идиотская. Да и нет сейчас специалистов-музейщиков. Тот же ночной дозор наверняка порежут на куски, которые развесят в коридорах тюремного дворца, как бы я этому не сопротивлялся. Или и вовсе начнут в эти куски заворачивать селедку, и мне заранее было больно физически от возможной утраты шедевров. Ну а со своими Рембрандтами в России дела обстояли неважно, хотя я был уверен, талантов тут море, но все они были заняты чем угодно, только не созданием произведения искусства. 2. Во Франции не так давно умер знаменитый Сирано де Бержерак, Ларошфука еще был жив, хотя его максимы уже изданы, мне было даже интересно, как отреагирует царь, если я закажу этот томик для внеклассного чтения. Правда, французским я владел, как и полагается аспирантам, со словарем, но знал этот язык гораздо лучше польского. Ну а английский я точно знал. Правда, сейчас англичане говорят совсем не на том пиджине, на котором я мог изъясняться. Кстати, и Шарль Перро еще должен быть жив, кажется, он умер уже в 18 веке. Думаю, сказки матушки Гусыни вполне развлекут маленького Семеона во время вынужденного пребывания в Преображенском дворце. 3. Впрочем, обо всем этом я рассуждал умозрительно. Когда-нибудь потом я обязательно выпишу научные трактаты из Европы и ознакомлюсь с нынешним положением дел в различных областях знаний, после чего и подумаю, куда смогу применить обрывки своих воспоминаний. Потом, наверное, стоит начать переписку с различными умными людьми вроде того же Декарта, и буду их с высоты своего положения учить их уму-разуму на все талеры спонсорских денег. Я не собирался тратить слишком много, но ученым золотых гор и не надо. Была у меня мысль завести на Руси еще и Академию наук, но у нас даже славяно-греко-латинской школы еще не было, хотя Полоцкий жив и деятелен, так что будущих Нефтонов и быстрых разумов Платонов пока обучать было негде, не говоря уже об обычных Ломоносовых. Посылать отроков в Европу подобно Петру – опасный путь, там было столько невозвращенцев, что диву даешься, как эта инициатива принесла хоть какие-то плоды. Нет уж, пусть у нас учатся, а учителей мы им выпишем, заодно дурных идей не нахватаются. Кажется, ту школу пропагандировал сам Симеон Полоцкий, вот и пусть покажет, способен ли собрать хоть кого-то, кроме богословов. Жаль, Магнитский еще не родился, но ничего, наверное, и без него найдется, кому скомпилировать существующие знания по математике, но за мальчишкой присмотреть придется. 4. Откровенно говоря, 1669 год мне дико не понравился. Нет привычных мелочей, которые, как оказалось, здорово облегчали жизнь в конце 20 века. Неудобная одежда, которую замучаешься надевать и снимать. Обувь, в которой левый сапог ничем не отличается от правого. Какие-то щеточки из жесткой вонючей щетины и кислый порошок как замена цивилизованной зубной щетки и зубной пасти. Про жирную еду я уже даже не вспоминал. Почти привык находить на столе подходящее мне блюдо, хотя тут не было ни картошки, ни помидор с огурцами. Зато была черная икра и осетрина первой свежести, и их было много. Мне еще повезло, что я оказался тут вскоре после Пасхи и не в пост, иначе я быстро сошел бы с ума, пытаясь разобраться со всеми ограничениями. Сейчас же я мог это сделать в спокойном режиме и без спешки. В целом, я понемногу приспосабливался. Вспомнил Суворова и просил слуг почаще выдавать мне щи и кашу, которые суть мать наша, добавлял к этому меню ту же осетрину и пару растягаев, и наедался без долгого сидения за столом. Я быстро научился ловко определять время по солнцу, а отдельные дни соотносить с различными святыми, это оказалось несложно. Научился ориентироваться в переходах дворца, не обращаясь к памяти царевича, и пользоваться помощью слуг. У меня почему-то даже хандры не было, когда я окончательно решил, что все происходящее мне не кажется, что я застрял в 17 веке надолго, если не на всю жизнь. Просто немного защемило сердце и стало жаль несчастного царевича, который неизвестно куда подевался. В мое тело он попасть не мог, те киллеры все-таки оправдали название своей профессии и прикончили меня, похоже, качественно. Впрочем, если имел место банальный обмен, до 1996 года оставалось больше трех веков, так что сознание царевича появится там очень нескоро. А еще мне не понравились царевичевы тетки, которые вышли нас провожать поутру в субботу, 24 апреля. Знать их из памяти своего предшественника – одно, а видеть и слышать воочию – совсем другое. Были они суетливыми и говорливыми, такими, как царь, круглолицами и очень-очень взрослыми, самой младшей, Татьяне Михайловне, сейчас уже было за 30, а старшая Ирина родилась на пару лет раньше своего царственного брата. Их всех волновал лишь один вопрос, который первой озвучила Анна Михайловна. «Алешенька, это же не ссылка, Алексей Михайлович провожать нас не пришел, то ли просто молился, то был занят чем-то государственным, так что вопрос, можно сказать, остался внутри семьи». Но я на всякий случай подошел поближе к тетке царевича и понизил голос. «Конечно, нет, тетушка, не ссылка», — я улыбнулся. «Государь не стал бы ссылать меня в Преображенский дворец, он слишком близко от Москвы. Если бы я настолько серьезно провинился, меня бы ждали кельи Кириллова монастыря или чего похуже. Дай бог, Алешенька, дай бог». Она мелко перекрестилась несколько раз и забормотала молитву. Ее сестры повторили этот жест и тоже низко склонили головы, повернувшись в сторону Спаса на Бору. Мне пришлось последовать их примеру, и даже сонный Симеон, которому все происходящее активно не нравилось, попытался перекреститься, но запутался в последовательности движений. Я воспользовался случаем, чтобы перестать изображать из себя невесть что и погладил пацаненка по шапке. «Ничего, Сенька, прорвемся, прошептал я так, что меня никто не услышал, кроме меня самого. Мир еще узнает, на что мы способны. И первым пошел к карете. Кремль, конечно, уже не спал, или спал, но далеко не весь. Но во внутренний двор к Спасу и в этом времени пускали не всех, так что от постельного крыльца мы отправлялись малым составом. Нам выделили самую настоящую карету, немецкой выделки, поменьше царской. Ее использовали как раз для передвижения различных персон из царской семьи, своего рода разъездная машина. Тянула ее четверка разномастных лошадей, а на облучке рядом с кучером сидел нарядно одетый по такому случаю Еремка. Сверху кареты и сзади, на багажном месте, были нагромождены привязанные веревками сундуки с нашим добром. Я хотел взять вещей по минимуму, как привык, когда ездил куда-либо в своем времени, но память Алексея упрямо твердила, что надо брать все и малой кровью обойтись не удастся, царевич должен вести столько, сколько потянут лошади. Поэтому с помощью слуг я упаковал почти весь гардероб, хотя и надеялся никогда его не использовать. Анна Михайловна с Симеоном тоже прибарахлились на славу, так что карета напоминала кучу сундуков на колесиках. На заднике прицепились оба Ивана, сейчас они охраняли ценный груз и чувствовали себя незаменимыми членами свиты царевича. Ну а я ехал внутри кареты. У нее имелись настоящие дверцы с медными ручками замков, небольшие окна, закрытые мутным стеклом. На память сразу приходило слово «слюдяное» и пара неудобных диванов, обшитых алым бархатом и с золотыми нитками. Я сидел по ходу движения и безуспешно пытался хоть что-то рассмотреть сквозь слюду. Напротив меня клевал носом Симеон, которого придерживала за плечи сестра царя, а рядом с ними примостила пышно одетая карлица. Этого народца в царском дворце было много, они служили кем-то вроде шутов, хотя сейчас такое занятие не поощрялось. Я был уверен, что своих карлиц привезут и сестры царевича, которых с нами не было. Так-то они не возражали недолго пожить на окраине Москвы, но им на сборы требовалось время, и они должны были прибыть в Преображенское много позже. Ну а дополняли наш кортеж стрельцы стремянного приказа во главе с десятником Поповым, все на конях из царских конюшен, специально выделенных для такого случая. Два стрельца с пиками, на которых были укреплены яркие красные флажки, ехали впереди. Позади гурьбой скакали еще 8 всадников. Пищалей у них тоже не было, но парочка была вооружена луками с запасом стрел. Этот десяток составлял все мое охранение, а заодно служил чем-то вроде проблесковых маяков и милицейского сопровождения, которое будет отгонять нерасторопных горожан. Я не знал, почему царь из трех своих сестер выбрал именно Анну. Про нее я почти ничего не помнил, хотя какие-то сведения мне в моих изысканиях и попадались. Ее имя иногда встречалось на страницах разных донесений, но для диссертации все они были бесполезны. Больше всего активности она проявила во время противостояния Софии и Петра, а умерла вскоре после победы племянника. В моем будущем ее саркофаг тоже стоял в крипте Архангельского собора, я даже натыкался как-то на него, но кроме пустой по смыслу надписи на крышке он ничем не выделялся. Сейчас же этой круглолицей и полноватой, возможно, из-за пышных одежд, женщине было под 40, она родилась через год после брата. Из памяти царевича я знал, что она ухаживала за ним, когда он был возраста Симеона, но сам он этот период своей жизни помнил плохо. Ну а я с Анной Михайловной пересекся только при посадке в карету. Я откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Со стороны, наверное, это выглядело как молитва, но на самом деле молиться мне было ни о чем и некому. За эти дни я понял, что и в этом времени мои отношения с Богом вряд ли сложатся хорошо. У себя в будущем я не оказался захвачен всеобщим религиозным помешательством, студенты в массе своей этой мании избежали. Правда, в силу будущей профессии мне не нравилась тенденция по передаче церкви бывших храмов, но даже с этим я готов был смириться, все равно в них от старины не осталось ровным счетом ничего, кроме места расположения. А, например, восстановление храма Христа Спасителя вызывало у меня чисто научный интерес, было любопытно посмотреть, как он выглядел в натуральном виде, поскольку строители обещали восстановить внешний облик один к одному. Но сейчас в Кремле церквей и храмов было великое множество, больше необходимого, на мой вкус. Они стояли на каждом углу и на каждом перекрестке, отдельно, в пристройках и встроенные в здания и монастыри, все, с золоченными куполами и крестами, на которые было необходимо постоянно совершать крестное знамение. Местные делали это, кажется, неосознанно, я и сам по примеру прочих крестился постоянно, нарабатывая привычку и благодаря Бога, что в своей жизни успел застать массовое воцерковление прежних атеистов, а потому знал нужную последовательность для правой руки. Ну и три перста у меня складывались сами собой, к концу 20 века раскольническое двоеперстие осталось в далеком прошлом. С этой точки зрения отдаленный Преображенский дворец выглядел приемлемым паллиативом. Церковь, конечно, имелась и там, куда же без этого непременного атрибута 17 века, собственно, дворец и был назван по храму Спаса Преображения, а не по другим соображениям, сейчас с именованиями было попроще. Но вроде эта церковь была всего одна, что меня полностью устраивало. Ведь это означало, что и священник там был всего один, и он точно не был патриархом, который имел право задавать всякие вопросы даже детям царя. Вопросов я не особо опасался, но хотел избежать их настолько, насколько это возможно, хотя бы в первое время. Ну а остальным обитателям этого дворца, я надеялся, до моих занятий дела не будет, сельская жизнь и в мое время требовала полного погружения в процесс, а сейчас они, наверное, и вовсе работают в поте лица от восхода до заката, им не до какого-то там царевича. Отдаленные монастыри в Кириллове и в Вологде я назвал по наитию, но мне повезло, царю не понравилась идея отослать сыновей, которых коснулся придуманный мною призыв царицы, подальше и в святые места. Все же в этом времени монастыри были местом тяжелого труда, а не точкой на туристической карте, где можно найти кафе и лавку с церковными товарами и вкусными пирожками. В целом в монастыри, особенно отдаленные, чаще ссылали неугодных персон, а я таковой стать еще не успел. Поэтому Преображенский дворец был выгоден и мне, и царю, я оказывался вне кремлевских стен, а царь не попадал под град критики за то, что отправил в изгнание старшего сына и наследника. Какое такое изгнание? Тут по прямой, верст 5 и дорога наезженная имеется. Да даже пешком, час ходьбы, если мне взбредет в голову такая блажь. Была и еще одна причина, по которой я выбрал Преображенский дворец. Я хорошо знал, что смог сделать на базе Преображенского царь-реформатор Петр I. Немного потешных войск, ставших верной гвардией будущего императора и проводником его воли. Зародыш флота, но это дело будущего, на сегодняшний день достаточно одного орла, если царь прислушается к моей просьбе. Зародыши будущих государственных институций, которые заменят нынешние приказы, которые существуют вопреки, а не благодаря, и полностью зависит от личности назначенного думой боярина и его способностей. Ну и контакты с иностранцами из немецкой слободы, что находится чуть южнее Страмынской дороги, по которой идет путь в Преображенский дворец. Конечно, все занятия Петра времен его пребывания в Преображенском я не потяну. Тот уже был царем, пусть и с ограниченными правами, под надзором Софии и ее любовника Василия Голицына, а, значит, мог в какой-то мере распоряжаться всем государственным бюджетом, который к концу 1680-х годов наполнился еще и нерчинским серебром. Мне же до этого было далеко. Царь выдал мне содержание на ближайший год, пара тысяч рублей серебром в виде 4 тяжелых, хоть и небольших сундучков, которые ехали в карете рядом со мной. 5. Еще мне было выделено что-то вроде кредитной линии. Я мог набрать в царских подвалах товаров на 20 тысяч рублей. Выглядело прилично, это почти 1,5% всего дохода, которые сейчас собирают за год с русских земель. Кроме того, в мою пользу должны были идти и доходы с деревень моего удела. Но все равно на все петровские дела этого не хватит даже по самым оптимистичным прикидкам. Впрочем, я считал, что мне этих денег должно хватить, если не шиковать. К тому же у меня было несколько задач, которые вообще ничего не стоили. Например, наладить контакт со стрельцами, чтобы в один прекрасный момент не столкнуться с тем же стрелецким бунтом, когда вооруженные люди будут убивать моих слуг, а от меня требовать уступок и денег. В терминах будущего это называлось рэкет, и я успел начитаться о нем и увидеть в кино. Даже про убийство ближнего своего я тоже кое-что мог рассказать. В общем, мне хотелось избежать любого знакомства с этой областью человеческих взаимоотношений. Так что посланная со мной в Преображенский дворец сотня стрельцов, это мои контакты с армией, которые нужно налаживать уже сейчас, пока военные не думают бунтовать, а верно служат батюшке моего нынешнего тела. Со мной отправятся и братья с сестрами, их поддержка тоже может понадобиться, особенно тогда, когда мне предстоит сменить Алексея Михайловича на троне русского царства. До смерти царя еще 8 лет, но лучше раньше, чем никогда, а потом оказаться в настоящем безвоздушном пространстве и наедине с Нарышкиными, которыми всеми силами будут проталкивать своего Петра. Поэтому со мной едут и мои нынешние ближники, два Ивана и один Еремка. Пусть они постукивают своим родственникам, но в какой-то момент я поставлю их перед выбором и самолично определю степень их лояльности. Не сегодня и не завтра, а, может, через несколько лет, но это будет точно. И если за моей спиной будут стоять стрельцы с мушкетами, то этим ребятам придется ответить на мой вопрос честно и однозначно. Ну и близость немецкой слободы грела душу. Пусть швейцарец Жак Лефорт еще слишком юн, он и в голландскую армию вступит чуть позже, года через 3, а в Россию приедет незадолго до смерти Алексея Михайловича. Пусть Анна Монс, любовница моего царственного брата, еще не родилась, хотя ее родители, кажется, уже обживают тот домик, что сохранился до моего времени. Впрочем, в слободе наверняка найдется некоторое количество людей, согласных поучить великовозрастного царевича уму-разуму и через это получить мохнатую лапу в высших эшелонах русского государства. Ездить туда можно часто, плевое расстояние, даже по меркам 17 века. К тому же эта слобода – настоящее окно в Европу, ведь до появления Петербурга на болотах еще 30 с лишним лет. Ну и в первую очередь мне нужно просто выжить. 17 век действительно был веком стремительного развития науки. Ньютон открыл закон всемирного тяготения около 1666 года, правда, опубликовал его только через 20 лет, в 1687. Кроме того, тот же Ньютон долго ругался с Робертом Гуком, который сформулировал этот закон более четко, остановиться еще одним участником ученого спора, не царевичьего дела. Кстати, закон Бойля, Мариотта, произведение давления газа на его объем постоянно, тоже уже открыт. Гук, Бойль и Мариотт были членами Лондонского королевского общества, прообраза Академии наук, созданного в 1660 году. Паскаль умер в 1662 м., Ферма, в 1665 м., Декарт, в 1650 м., и их труды были известны современникам, так что и заслуги приписать себе не получится. Два Рембрандт, кстати, умер в октябре 1669 го., а свой ночной дожор, вернее, выступление стрелковой роты капитана Франца Баннинга Кока и лейтенанта Вильяма ван Рейтенбюрга, он написал в 1642 м. Три максимы и мемуары Ларашфука действительно были изданы в 1660 ха, а вот со сказками герой поторопился, первую версию книги Перро выпустил только в 1697 году. Четыре созданием славяно-греко-латинской академии озаботился только в 1680 ха, то есть после смерти Симеона Полоцкого, его ученик и последователь-печатник Сильвестр Медведев. Леонтий Филиппович Магнитский, автор арифметики Магнитского, родился в июне 1669 года. Сведения о его детстве очень разнятся, то ли сын крестьянина, то ли племянник архимандрита из Ниловой пустыни. 5 плотность серебра 10 5 кг дм, 20 кг влезут в ларец размером 10 10 20 см, 2000 рублей в серебряных копейках, это примерно 80 кг, вес 1 копейки, 0,4 грамма. Глава 6. Удел всему голова. Юрий Петрович Трубецкой мне понравился. В Преображенский дворец он прибыл на неделю позже остальной моей свиты, но сейчас время было такое, неспешное. Он зимовал в вотчине, в усадьбе Гребнева, где-то за современным мне Щелково, насколько я понял по его рассказу. Пока царь продиктовал свою волю, пока писцы все оформили, пока отправили послание, пока сам Юрий Петрович собрался, пока доехал до Преображенского, дней 10 как корова языком слизнула. 1. Ему было всего 25 лет, а Трубецкому-старшему он приходился внучатым племянником. В смуту два брата оказались по разные стороны баррикад, Алексей Никитич поддержал законную власть, то есть помогал Минину и Пожарскому, потом присягнул избранному царю Михаилу Федоровичу, стал боярином и, продравшись через недоверие окружающих, добрался до должности начальника приказа Большого дворца и вернул себе Трубецкое княжество. Кроме того, ему выделили бывшие Годуновские палаты в самом Кремле, целый квартал между Никольской и Чудовской улицами, где обитало несколько сот дворовых слуг. Немалая сила в здешних условиях, если ее применить по назначению. Но Трубецкому старшему царь доверял, а тот платил ему буквально собачьей преданностью. Второй брат Юрий Никитич оказался, как писал один поэт, не отцом, а сукою. Поддержал поляков, вместе с ними пережил московскую осаду и в 1612-м бежал в Польшу, где, в принципе, устроился неплохо, даже потомство оставил. Но один его сын умер бездетным. У второго родился сын, но этот сын очень быстро стал круглым сиротой, на владение которого начали разевать рот местные магнаты. Драться с ними за наследство вроде бы своей семьи русский Трубецкой не стал, внука 12 лет из Польши вывез и даже пристроил к делам в России. Юрий тогда был хоть и мал, но соображение уже имел, он быстро понял, какой ему выпал шанс, выучил русский язык, получил чин стольника, даже возглавлял первую сотню царских стольников на различных мероприятиях и уже вплотную подошел к тому, чтобы и самому стать боярином. Еще он считался специалистом по Малороссии. Я был уверен, что его назначение ко мне – это такая проверка со стороны царя перед окончательным решением дальнейшей судьбы молодого князя. Едва соскочив с коня и бросив поводья слуге, Юрий Петрович глубоко мне поклонился, а после полагающихся случаю приветствий, спросил: «Царевич, для какой надобности меня отправили сюда?» Вопрос был закономерный. На месте Трубецкого я бы тоже хотел знать, почему царь выдернул меня из моего дома и заставил ехать ублажать одного из царевичей. Да, этот царевич вроде уже официально объявлен наследником, иногда сидит в Боярской думе, но для члена царской свиты это выглядело если не опалой, то очень близко к тому. Тем более, что хоть местничество уже почти изжило себя, но на него еще оглядывались. И я понимал, что если мой ответ князя не устроит, он может и взбрыкнуть, а Алексей Михайлович даром что тишайший, но головы рубить умеет. Не откажешься ли прогуляться, Юрий Петрович? Я сделал приглашающий жест в сторону недалекой Яузы. Преображенская мне тоже понравилась. Дворец стоял парадным фасадом к Стромынской дороге, на невысоком холме. Рядом с ним золотился купол церкви Спаса Преображения, а на задах сейчас заканчивали строительство деревянной церкви Воскресения Христова, предназначенной для слуг. Вид был тоже замечательный, от самой дороги дворец отделялся остатками сосновой рощи, которая продолжалась к северу, в сторону Собакиной пустоши, а справа, на той стороне Яузы, далеко раскинулся низменный заливной луг, который заканчивался домами монастырской части села Черкизово. Насколько я помнил, в недалеком будущем этот луг застроит солдатскими слободами, где будут жить солдаты Преображенского полка. Построенный дворец был деревянный, крепко стоящий на каменном подклете Г-образной формы. По меркам этого времени он был весьма обширный, множество теремов, множество комнаток, большие подвалы, места для конюшни, карет и телег, запасы фуража в амбарах и почти постоянный перестук топоров. Дворец все еще достраивался, в нем что-то менялось и появлялось. Впрочем, та жилая часть, которую занял я со своей свитой, и та часть, что была отведена для женской половины, были готовы, а на топоры я перестал обращать внимание уже на второй день. Все равно строители старались не попадаться царевичу на глаза, а я и не искал встреч с ними. Здесь уже был зародыш будущего парка, высажены кусты, проложены несколько дорожек, одна из которых вела к пристани на Яузе. Именно на нее я и указывал Трубецкому. Тот с сомнением посмотрел на речку, которая не внушала никакого уважения, на меня, который его, видимо, тоже не пугал, и все же склонился с легком поклоне. «Как прикажешь, царевич», — сказал он, и пошел по этой дорожке так, что мне пришлось бы его догонять. Разумеется, бежать за князем мне было невместно, поэтому я остался стоять, где стоял, подождал, пока он не удалится шагов на 15, и крикнул: «Юрий Петрович!» Трубецкой резко остановился, повернулся ко мне, и я заметил, что по его лицу пошли красные пятна, то ли от злости, то ли от смущения. Но он быстро сориентировался и вернулся обратно, снова склонив голову. «Простите, царевич!» — задумался. «Бог простит, и я прощаю», — я мысленно хмыкнул от этой формулы. «Юрий Петрович, когда я предложил прогуляться, я не имел в виду ничего иного, просто прогулка, неспешная ходьба под разговор. Посмотри, какие красивые здесь виды. Разве они располагают к тому, чтобы спешить?» «Пожалуй, нет, царевич. На том и порешим», — согласился я. «Пойдем, князь», — и на этот раз первым сделал шаг. «Красиво здесь», — сказал я. «Довелось тут бывать?» «Да, «Пять лет тому сопровождал государя», — ответил Трубецкой и указал рукой. «Того крыла еще не было, только строили». «Да, тут быстро все меняется, в прошлом году и дорожки этой не было», — отозвался я. «Мне здесь нравится, князь. Простор есть, которого нет в Кремле. Там все стенами ограничено, вокруг слишком много всего, и народец в тесноте бегает. Тюремный дворец сумели выстроить, но и в нем уже тесновато. А сюда тебя, Юрий Петрович, прислали за мной приглядывать, чтобы я не учудил чего. Это я отвечаю на твой вопрос, хотя мог бы и не делать этого. В этом времени были простые нравы. Сделал одолжение, скажи об этом внятно. Я бы мог проигнорировать вопрос Трубецкого, но не стал. Мне хотелось, чтобы молодой князь не слишком тяготился порученным ему делом. К тому же, если он станет более расположен ко мне, тем лучше, разумный соратник нужен всем. Правда, этот задел на будущее был нужен только в том случае, если мои усилия по излечению не окажутся тщетными. Понимаю, царевич, он, кажется, все же так смущался, снова покрылся красными пятнами. Но почему Преображенское? Так сложилось, князь, не ищи здесь каких-то хитростей, я немного подумал, и решил все-таки частично открыться. В данном случае это будет к месту. Дело в том, что в Кремле мне быть сейчас нельзя, государю я свои резоны изложил, и он счел их вескими. Преображенский же дворец находится ближе всего, и в нем можно жить. Сюда также приехала царевна Анна Михайловна, царевны Евдокия и Марфа позже приедут, но они присматривают за царевичем Симеоном, и вряд ли будут вмешиваться в здешние дела. От тебя, Юрий Петрович, я жду другого. Посмотри вон туда, я указал на противоположный берег, и он послушно посмотрел в ту сторону. Там сейчас Луг, за ним село Черкизово. Чуть на юг будет Измайлово, там есть мануфактура по выделке льна и стекольный завод. Дальше на юг вдоль берегов Яузы еще два села, сельцо и две деревни. Теперь эти земли, вместе с селами и деревнями, заводами и мануфактурами, а также со всеми дорогами, лесами и полями составляют Преображенский удел, которым управляю я. Но посмотри на меня. Да, царевич, кажется, он уже понял, к чему я клоню, но не перебивал, слушал внимательно. Ты, князь, эту зиму жил в поместье своего деда. Одно село, несколько прудов, где ловит рыбу, рыбные промыслы, небольшая ткацкая фабрика, как говорят за границей, на деле, сарай, где собраны десяток мастериц. Сейчас тебе предложено взять на себя заботу обо всем уделе и всемерно помогать мне в делах его управления. Ты, конечно, волен отказаться и вернуться в свое Гребнево. Только учти, что я предложил государю создать для удела Преображенский приказ. Указ об этом будет со дня на день фактически, нужна только фамилия того, кто это приказ возглавит. Так что мне передать Алексею Михайловичу, готов ли ты взять на себя такую ношу? Я не смотрел на князя. Мой взгляд бродил по невеликой речке и по пустому берегу Яузы, где не было ни одного человека, им тут сейчас и делать нечего, трава еще не выросла, а водопой для скота находится чуть ниже по течению, за стромынкой, где подход к воде не затруднен небольшим холмом.